Глава третья. Ветер усилился. Волны то и дело перекатывали через палубу бесстрашного дракона. Призрак ненавидел море. Этот человек привык к роскошным отелям, где прислуга торопится выполнить любую прихоть клиента. Контрабандные выезжи с человеческим грузом были делом грязным, вонючим, холодным и опасным. «Человек так и не приучил море», — подумал призрак. И никогда не приручит. Оно навсегда останется ледяным покрывалом смерти. Он обошел корму корабля, но так и не смог найти своего баншу. Вернувшись на нос, призрак всмотрелся в темноту, прищуриваясь, чтобы спастись от ветра, но не увидел ничего, только беспокойные горы черной воды. Поднявшись на мостик, он постучал в иллюминатор. Капитан Сен оглянулся, и призрак жестом пригласил его присоединиться. Натянув на голову вязаную шапочку, капитан послушно вышел под дождь. «Береговая охрана скоро нас настигнет!» – прокричал призрак, перекрывая рев неистового ветра. «Нет!» – ответил Сен. «Я успею подойти к берегу достаточно близко и высадить людей. Уверен, я смогу это сделать!» Но призрак, посмотрев на капитана стеклянными глазами, сказал. «Действуем так. Вахтенные остаются на мостике. А вы вместе с остальными членами экипажа спускаетесь к поросятам. И чтобы никто не высовывал носа из трюма». «Но почему?» «Потому что», — объяснял призрак, — «вы человек порядочный. Слишком порядочный для того, чтобы лгать. Я выдам себя за капитана. Я могу посмотреть человеку прямо в глаза и лгать так, что он мне поверит. А у вас такое не получится». Призрак стащил с головы капитана шапочку. Тот непроизвольно попытался помешать ему, но затем покорно опустил руку. Призрак натянул шапочку на себя. «Ну вот», – пошутил он, но в голосе его не было юмора. «Я похож на капитана? По-моему, из меня получится неплохой капитан». «Это мой корабль!» «Нет», – одернулся на призрак. «На все время этого рейса дракон – мой корабль. Я плачу вам односветными купюрами». Американские доллары были более ценной и желанной валютой, чем китайские юани, которыми расплачивали змеиные головы мелкого пошиба. «Вы не собираетесь оказывать сопротивление береговой охране?» Призрак нетерпеливо рассмеялся. «Как я мог бы с ними воевать? У них несколько десятков моряков, так?» Затем, кивнув в сторону членов экипажа, стоящих на мостике, «Скажите им, чтобы они выполняли мои приказы!» Сэн заколебался, и призрак, наклонившись, посмотрел ему в глаза своим безмятежным, но в то же время ледяным взглядом, вызывающим трепет у всех, на кого падал. «Вы хотите еще что-то сказать?» Потупившись, Сэн вернулся в рубку, чтобы отдать распоряжение своим людям. А призрак ушел на корму искать своего помощника. Не найдя его, он глубже натянул на голову шапочку и отправился на мостик, чтобы принять командование терзаемым штормом кораблем. 10 судей преисподней. Человек прополз по палубе к корме и перевесился через борт дракона Фуджоу. Его снова стало тошнить. Он пролежал рядом со спасательным плотом всю ночь, с самого начала шторма, убежав из зловония трюма для того, чтобы иметь возможность очищать свой организм от дисгармонии, порожденной разбушевавшимся морем. Человек снова вспомнил про 10 судей преисподней. Желудок, давно исторгнув все свое содержимое, болел от новых рвотных позывов. Человек замерз. Так плохо ему не было никогда в жизни. Бессильно привалившись к ржавому леерному ограждению, он закрыл глаза. Его звали Сонни Ли, хотя отец нарек его именем Кан Мэй, что значит «победим Америку». При режиме Мао было принято давать детям такие политкорректные, но совершенно непроизносимые имена. Однако Сонни, как это часто бывает у подростков юго-восточных приморских провинций Китая, Фудзянь и Гуанду, взял себе и западное имя. То, каким прозвали его в подростковой банде – Сонни, в честь опасного и неуравновешенного сына Дона Корлеоне из фильма «Крестный отец». И верный персонажу, в честь которого он был назван, Сонни Ли, повидавший в своей жизни немало насилия, в том числе и сотворенного его собственными руками, никогда и ни перед кем не вставал на колени, до тех пор, пока его в буквальном смысле не подвергла ниц морская болезнь. Десять судей преисподней. Ли приготовился к тому, что адские твари с минуты на минуту заберут его к себе. Это станет расплатой за все плохое, что он сделал в своей жизни. За позор, навлеченный на отца. За глупость. За зло. Пусть бог Тайсян отведет мне место в аду, но только бы прошла эта морская болезнь, мать ее! От двух недель, проведенных на скудном пайке, у него кружилась голова. Ему мерещилось, что волны поднимают разбушевавшийся дракон. Он хотел выхватить из кармана крупнокалиберный пистолет и всадить чудовищу в голову одну за другой все пули. Ли оглянулся вокруг, и ему показалось, что он увидел на мостике призрака. Но в это мгновение у него внутри поднялась новая протестующая волна, и он снова припал к ограждению. Сонни Ли забыл о змеиной голове. Забыл о своей полной опасности жизни дома в провинции Фудзянь. Забыл обо всем, кроме десяти судней преисподней, злорадно призывающих демонов колоть пиками ему в желудок. Его снова начало тошнить. Высокая женщина с развивающимися на яростном ветру огненно-рыжими волосами облокотилась о старый ярко-желтый шевроле Камара. Широкий нейлоновый пояс поддерживал на ее бедрах черную кобуру с пистолетом. Амелия Сакс. В джинсах и ветровке с капюшоном, на которой сзади была броская надпись «Полиция Нью-Йорка. Осмотр места преступления». Смотрела на бушующие волны с причала порт Джефферсон, расположенного на северной оконечности острова Лонг-Айленд. Молодая женщина изучала предстоящее место действия. Службы иммиграции и натурализации, ФБР, полиция округа Саффолк и ее собственное ведомство оцепили автостоянку, которая в обычный августовский день была бы забита машинами семей и подростков, приехавших сюда погреться на солнышке. Однако ураган, пришедший из тропиков, прогнал с берега всех отдыхающих. Неподалеку стояли два больших автобуса для перевозки заключенных, позаимствованные СИН у департамента исправительных учреждений, и четыре грузовика с сотрудниками различных силовых ведомств. В теории, к тому времени, когда дракон подойдет сюда, корабль будет полностью находиться под контролем абордажной команды с Ивана Бригента, а призрак и его помощник будут арестованы. Но между тем, как призрак засечет судно береговой охраны, и тем, как начнется высадка, может пройти до 40 минут. Это даст призраку и его баншу достаточно времени, чтобы замаскироваться под иммигрантов и спрятать оружие. Такой тактики придерживались все змеиные головы. Возможно, береговой охране не удастся тщательно обыскать иммигрантов и корабль до того, как он подойдет к причалу. В этом случае не исключена возможность, что змеиная голова и его помощник попытаются проложить себе путь к свободе с помощью оружия. Особенно опасным будет положение самой Сакс. В ее обязанности вменялось хождение по координатной сетке. Доскональный осмотр корабля в поисках улик, которые помогут возбудить дело против призрака и выйти на след его сообщников. Если криминалист осматривает место, где, скажем, был обнаружен труп или произошло ограбление, спустя много времени после того, как преступник скрылся, ему практически ничего не угрожает. Но если речь идет о месте задержания преступников, причем точное число их неизвестно, а данные о внешности лишь приблизительные, риск становится очень большим, особенно в том случае, когда криминалист сталкивается с контрабандистами, перевозящими людей, как правило, хорошо вооруженных и готовых на все. Зазвонил сотовый телефон, и Амелия Сакс плюхнулась на тесное сиденье «Шевроле», чтобы ответить на звонок. Звонил Райм. «Все на месте», — сказала Сакс. «Сакс, мы считаем, нас засекли», — сказал Райм. «Дракон повернул к берегу. Пограничники успеют настигнуть его до того, как он подойдет достаточно близко, но мы опасаемся, что призрак готовится к бою». Молодая женщина подумала о несчастных на борту корабля. Райм молчал, и она спросила. «Она звонила?» Пауза. «Наконец?» «Да, минут 10 назад. На следующей неделе они открывают точку при госпитале Манхэттена. Она перезвонит, как только появится что-то определенное». «Понятно». Под «она» подразумевалась доктор Черил Уивер, знаменитый нейрохирург, приехавшая в Нью-Йорк из Северной Каролины, чтобы прочесть полугодичный курс лекций в Центральном госпитале Манхэттена. А точкой являлся Центр экспериментальной хирургии, где можно было бы провести операцию, которая хотя бы частично улучшила состояние Райма. Операцию, против которой активно выступала Сакс. «Я бы пригласил к причалу дополнительные кареты скорой помощи», – предложил Рэй. Теперь его тон был резким и четким. Он не любил, когда личные проблемы мешали делу. «Я позабочусь об этом». «Сакс, я тебе перезвоню». Связь оборвалась. Молодая женщина пробежала под дождем к полицейским округа и попросила, чтобы они вызвали дополнительные машины скорой помощи. Затем она вернулась к своему «Шевроле» и села вперед, слушая частый перестук дождевых капель по лобовому стеклу и матерчатой крыше. От сырости в салоне пахло пластмассой, машинным маслом и старой обивкой. Мысли об операции Райма воскресили в памяти Сакс состоявшийся недавно разговор с другим врачом, не имеющим никакого отношения к хирургии спинного мозга. Она не хотела думать об этой встрече, но упрямо возвращалась к ней. 2 недели назад Амелия Сакс стояла у кофейного автомата в приемном покое больницы, где проходил обследование Линкольн Райм. Она отчетливо помнила июльское солнце, ослепительно яркое, на выложенном зеленой плиткой полу. К ней подошел мужчина в белом халате, обратившийся с леденящей душу строгостью. «А, мисс Сакс, вот вы где!» «Здравствуйте, доктор!» «Я только что встречался с лечащим врачом Линкольна Райма». «И что же?» «Мне нужно кое о чем с вами поговорить». Сакс почувствовала, как у нее бешено заколотилось сердце. «Похоже, у вас плохие известия, доктор». «Почему бы нам не присесть вон в том углу?» — предложил врач тоном, больше подходящим распорядителю погребальной службы, чем доктору. «Можно поговорить и здесь», — твердо сказала Сакс. «Выкладывайте мне все. На чистоту». Ее вывел из размышлений налетевший порыв ветра, и она снова посмотрела на длинный пирс, к которому причалит дракон Фуджоу. «Плохие известия. Выкладывайте мне все, на чистоту». Сакс переключила свою рацию на рабочую волну береговой охраны не столько для того, чтобы услышать последние новости о драконе, сколько чтобы отвлечь мысли от той, залитой ярким светом, приемной. «Далеко до земли?» – спросил призрак двоих членов экипажа, остававшихся на мостике. «Где-то с милю, может быть, меньше?» Щуплый моряк у штурвала быстро оглянулся на призрака. «Мы повернем у самого мелководья и попытаемся прийти к причалу». Призрак устремил взгляд вперед. Когда корабль поднимался на гребень волны, китаец с трудом мог разглядеть впереди светло-серую полоску земли. «Держи курс прямо на берег», — приказал призрак. «Я сейчас вернусь». Собравшись с духом, он вышел из рубки. Ему в лицо ветер хлестнул струями дождя. Призрак прошел к палубе с контейнерами, а затем спустился вниз. Подойдя к металлической двери в трюм, он открыл ее, шагнул внутрь и посмотрел на поросят. Те повернули к нему лица, полные страха и отчаяния. «Жалкие мужчины». Неряшливые женщины, грязные дети, даже несколько бесполезных девочек. Ну их-то какой глупец догадался взять? «В чем дело?» – встрепенулся капитан Сен. «Нас настигли американцы?» Призрак ничего не ответил. Он обвел взглядом поросят, ища своего баншу. Но его нигде не было видно. Разозленный призрак повернулся к двери. «Подождите!» – окликнул его капитан. Выйдя из трюма, змеиная голова закрыл за собой дверь. «Баншо!» – крикнул он. Ответа не было. Призрак не стал звать своего помощника второй раз. Он повернул ручки так, чтобы дверь нельзя было открыть изнутри, а затем поспешил к своей каюте, находившейся на верхней палубе. Взбежав по трапу, он достал из кармана потертую коробочку из серой пластмассы, похожую на пульт сигнализации, отпирающий его роскошный особняк в Сямыне. Раскрыв коробочку, призрак нажал сначала одну кнопку, затем другую. Радиосигнал прошел через 2 палубы до брезентовой сумки, оставленной в носовой части трюма ниже ватерлинии. Сигнал замкнул цепь, передав разряд от 10-вольтовой батарейки на детонатор, вставленный в 2 килограмма пластиковой взрывчатки. Прогремел страшный взрыв, гораздо более сильный, чем ожидал призрак. В воздух взметнулся высоченный столб воды, выше самых больших волн. Призрака сбросило вниз по трапу на главную палубу. Оглушенный, он упал на бок. «Слишком много», — подумал он. «Слишком много взрывчатки». Дракон, принимая в трюм забортную воду, начал зарываться носом. Призрак надеялся, что корабль будет тонуть не меньше получаса, а вместо этого он уйдет под воду в считанные минуты. Призрак бросил взгляд на верхнюю палубу, где в его маленькой каюте остались деньги и оружие. Затем снова оглядел остальные палубы и исчез в его баншу. Того нигде не было видно. Но времени на поиски не оставалось. Поднявшись на ноги, призрак, шатаясь, прошел по накренившейся палубе к ближайшему резиновому спасательному плоту и начал распутывать веревки. Дракон заваливался на правый борт.